Я предпочел разместиться не в одной из удобных кают главной палубы Франца, а наверху, в маленьком отсеке для отдыха пилотов, расположенном в надстройке, сразу за кабиной и тактическим центром. Привык еще по временам чудесных приключений на однотипном Юлии Цезаре. Здесь все под рукой. Достаточно вскочить с откидной койки, сделать несколько шагов, и ты моментально очутишься в центре событий. Искусственный разум корабля спать не умеет и пристально следит за обстановкой. На борту остались только я сам, доктор, Сигурд, Коленька и Анна. Остальных развезли по домам или в гостиницу. Лолита улетела на север. Роммель тоже входил в систему обеспечения предстоящей высадки. Утром челнок должен был отслеживать ход операции из космоса. Наш андроид без лишних просьб принялся за уборку в салоне, выгребал пустые бутылки и попутно следил за поступающей с Земли информацией. Я посчитал, что в ближайшие часы ничего страшного не произойдет, и мирно задремал, укутавшись головой в мягкий плед. Снов не было. «Доброе утро!» Такое впечатление, будто прошло всего полчаса. Ужасно не хочется вставать. «Держи!» Сигурд, потрепавший меня за плечо, держал в левой руке запотевшую бутылку с легким пивом. «Я, между прочим, на работе!» «Именно поэтому и стоит освежиться!» — непринужденно сказал андроид. «Пей и бегом в душ. Осталось 70 минут. Кронштадт уже отправил запрос о нашей готовности. Я пошел будить доктора». «Да, прав был Курт Вебер. Гермесский курорт расхолаживает. Дисциплина у нас на Франции нулевая. Прям махновцы какие-то. Анархия, мать порядка. Но ничего не поделаешь. Подобное лечится подобным. В конце концов, начальство не видит, значит, можно». Сигурд спустился вниз по винтовой лестнице, и я успел заметить странную ухмылку на его скуластой физиономии. Мимический центр в мозгах андроида почти полностью копирует человеческий. Синтетик умеет строить гримасы не хуже, чем любой клоун. Я залпом выдул полбутылки, вздохнул и мельком глянул на лестницу. Сигурд возвращался. Видимо, что-то позабыл. Стоп! Андроид? И вдруг забыл? Пьянство — это великая и древняя традиция. Смущаться решительно не следует. Я непроизвольно охнул, заслышав этот голос. «Сидите, сидите! Нечего подпрыгивать! Обстановка приватная. Только это и спасает кое-кого от надлежащего взыскания». Его высокопревосходительство облокотился на тонкие металлические перильца и поглядывал на меня со снисходительной улыбкой. Видимо, адмирала забавлял опухший и красноглазый облик верного оруженосца. Сами можете представить, как выглядит только что проснувшийся человек, который накануне прилежно участвовал в скромной корпоративной вечеринке. «Ваше... Николай Андреевич, вы как здесь? Бонапарт приземлился в Бланьяке четверть часа назад. Решил нанести визит вежливости в вашу штаб-квартиру. Надеюсь, меня не выставят за шею? Советую внять рекомендации андроида и принять ледяной душ, пока я приготовлю завтрак. Если, конечно, разберусь с автоповаром. Незнакомая модель». Бибирев ясно дал понять, что визит неофициальный. Следовательно, обойдемся стандартным черным комбинезоном ВКК. При одной мысли о парадной сбруе мне становится нехорошо. Выбравшись из душевой кабинки, я незамедлительно наткнулся на растрепанного Веню Гильгофа с видом лунатика, продвигавшегося в сторону главного салона. Доктор даже не поздоровался. Создалось впечатление, что он меня не заметил. Я тихонько пошел вслед. «Здравствуйте, любезнейший Вениамин Борисович!» — послышался чуть насмешливый баритон адмирала. «Чашечку кофе?» «Спасибо, здоров. Рад, что интересуетесь». «Что здесь происходит?» Аня Белкина подтолкнула меня кулаком в поясницу. Оглянулся. Наша валькирия выглядит безукоризненно, будто только что родилась. «Доктор общается с господином адмиралом», — негромко пояснил я. «Бибирев прилетел?» Анна ничуть не удивилась. «Следовало ожидать». «Посторонитесь, Сергей, не вечно же мне здесь торчать». Последним из своей берлоги выбрался Кольн. Ему можно было дрыхнуть хоть до полудня. Крылов никаких важных постов не занимал, оставался скромным лейтенантом запаса и мог участвовать в эпохальных событиях только в качестве наблюдателя и комментатора. Не перестающий ухмыляться Сигурд отправился наверх, готовить Франца к взлету. Ничего, проклятущий андроид еще получит свое. Почему не предупредил о неожиданном визите? Прислугу адмирал не любил. Предпочитал все делать самостоятельно. Вот и сейчас Биберев с помощью молчаливой Анны быстро сервировал стол, отделил каждого порцией яичницы с беконом, стаканчиками с кофе и домытыми в холодильнике коробочками с соком. Взгляд Гильгофа начал проясняться, и доктор густо покраснел. «Неудобно?» «Давненько не виделись!» Биберев достал из серебряного портсигара темно-коричневую крепкую сигарету и щелкнул зажигалкой. «Вижу, работа кипит!» «Кипит!» — глубоко кивнул доктор. «Значит, принципиальное решение все-таки принято? Я до последнего дня сомневался. Результатов-то никаких. Зря казенное жалование проедаем». «Отсутствие результата — тоже результат», — изрек Биберев. Древнюю рамейскую мудрость. «Посудите сами. Нет никаких новых данных об активности чужаков на Гермесе. Вы докладывали, будто атмосферные удары прекратились». «Точно. Ужасающие грозы, все лето бушевавшие над материком, более не повторялись. Последняя отгремела 24 августа. Потом наступило затишье. Когда я потребовал объяснений у Гильгофа, тот отделался стандартным «ничего не понимаю» и пообещал разобраться. Обещанного, что неудивительно, не выполнил. Спонтанно возникающие штормы так и остались одной из загадок Гермеса. А несколько дней назад Веня уверенно заявил, что рано или поздно мы вновь столкнемся с этим атмосферным явлением, и администрация новых поселений должна быть предупреждена в обязательном порядке. Такая супергроза может до смерти напугать любого непривычного человека. Лолита со своей командой не вылезала с Карфагена и добилась определенного прогресса. Она уломала папочку отправить ей в помощь нескольких профессиональных археологов, специалистов в области лингвистики и дополнительную технику. Они начали копать в городе, отыскали немалое количество техногенных артефактов, обнаружили письменность, очень скупую и пока не поддающуюся расшифровке, невзирая на усилия людей и искусственных разумов. Сбылось пророчество Гильгофа. Чужая цивилизация наверняка имела совершенно другой тип мышления. А то, что мы посчитали письменностью, всего-то 16 найденных значков на миллионный мегаполис, могло оказаться чем угодно. Товарными знаками, детскими рисунками, эмблемами кланов и так далее. Это на Земле человек не представляет себе цивилизацию без системы письма. Но кто знает, вдруг люди-чужаки обменивались информацией совершенно иным способом. Работа с точками сингулярности на дорогах приостановилась. Все космические корабли Удава и большинство научного персонала Кедонии были брошены на изучение новых каналов лабиринта. Борис Валентинович оценил возможные угрозы и с присущей ему железной логикой решил, что если Гермес по разным причинам окажется непригоден для эвакуации, транспортная сеть дорог принадлежит чужакам и связываться с ними лучше пока не стоит, а за владение Афродитой в системе Сириуса может разгореться война между сверхдержавами, значит, надо в обязательном порядке искать планеты земного типа в участке Б, разветвленной системе каналов, ведущей к 229 мирам. Пока никаких значимых успехов Удав не достиг, однако надежда не терял. В начале сентября Лолита переслала нам компьютерную модель нападения на Карфаген, которая подтвердила выводы о том, что планета подверглась массированному удару из космоса. Орбитальная бомбардировка, лазеры, плазма, взрывы колоссальной многомегатонной мощи и неясного происхождения. Спектральный анализ свидетельствовал, что 169 крупных городов и почти 7500 поселений поменьше были разрушены в течение 3-5 суток, приблизительно в начале-середине декабря 1986 года по стандартному земному счету от Рождества Христова. То есть во времена, когда наше разумное сообщество делала первые робкие шаги в космосе. Потом начался четко спланированный и безукоризненно реализованный геноцид. Ликвидация уцелевших обитателей Карфагена. Технология уничтожения осталась неизвестной. Единственным свидетельством являлись многочисленные гигантские могильники, устроенные по стандартному образцу. Совпадали все параметры. Размеры рвов, способ размещения трупов, концентрация захоронений возле городов. И никаких наглядных ужасов вроде фабрик смерти, газовых камер или расстрельных подвалов. Лолита пошла на крайние меры. Подобная технология издавна именуется маловразумительным термином «тектоническое сканирование». В обследуемом районе устанавливаются датчики, затем неподалеку производится подземный ядерный взрыв. Распространяющаяся ударная волна и поток радиации позволяют обнаружить самые незначительные пустоты под поверхностью. При помощи этого радикального метода Лола вместе со своими юными гениями нашла в Ганнибале 6 бункеров, заполненных скелетами. Если верить радиоуглеродному анализу, в одном из убежищ жизнь теплилась еще 120 лет назад. Последние обитатели покончили с собой. Орудие самоубийства присоединилось к коллекции артефактов. Некое подобие пневматического пистолета, стреляющего тонкой стальной иглой. Темный ужас, короче. Налицо последствия невообразимого и дичайшего массового преступления, за которое на земле без разговоров отправили бы в Нюрнберг, а потом на виселицу. Но мы не знаем, кто, а самое главное, почему сделал это. Мы видим лишь последствия и обязаны принять во внимание катастрофу на Карфагене. Кто предупрежден, тот вооружен. Карфаген – наиболее тонкое место в политике эвакуации. Правительство боится повторения этой истории, а еще больше боится неизвестности и скрытой опасности, таящейся в глубинах дальнего космоса. Здравомыслящий Биберев убедил императора, канцлера Головина и руководство союзников дать отмашку на проведение операции «Одиссей» крайне простыми, но неопровержимыми аргументами. Исходя из полученных данных, в нашем рукаве галактики «Млечный путь» вероятно существует некая агрессивная цивилизация. Следовательно, мы можем ожидать нападения как на Землю, так и на Афродиту или Гермес. Если таковое произойдет, вооруженные силы Земли и колоний будут готовы к обороне. Однако в связи со сложившейся тяжелой ситуацией мы не вправе откладывать или отменять эвакуацию на Гермес. Данная планета может принять и прокормить огромное количество людей, которые все равно умрут, оставшись в метрополии. Какая разница, какую систему оборонять? Солнечную или Вольф 360? В последнем случае затраты окажутся несравненно большими, но теперь мы обязаны считать не деньги, а жизни подданных России и Германии. Если правительство совершит трагическую ошибку, ответим за нее перед народом и историей. Если же опасения не оправданы и десант будет отменен, на нашу совесть ляжет гибель миллионов. Давайте выбирать между плохим и очень плохим. Очень плохой вариант был незамедлительно отвергнут. Решили пойти на риск. Огромный и сложный механизм стратегического плана «Одиссей» был запущен, а вчерашнее обращение Фридриха VII и Михаила IV к народам империи сделали процесс необратимым. Эвакуация началась. И я окажусь свидетелем первых мгновений самого важного события в истории человечества, начиная с воскрешения Иисуса Христа.